кошке полагается усвоить простейшие команды. Когда откуда-то снимают котенка на пол, не очень грозно, но достаточно строго и твердо произносят «вниз», «тихо», это чтобы не шумел. Если кот уж очень кричит, за «тихо» следует душ из стакана. Конечно, в обучении нужно быть строгим и настойчивым, но не перебарщивать. Если кошка хорошо себя вела, не баловалась, не портила мебель, ковры и занавески, не вопила, не дралась и так далее, ее нужно вознаградить. Поиграй с ней побольше, приласкай, пойди с ней гулять. Очень хорошее поощрение — какое-нибудь лакомство, которое любит твоя кошка и которое ей приходится есть нечасто. Но если кошка провинилась, с полчаса, час ее нельзя кормить, иначе по ошибке она подумает, что поступала правильно и награждена за это вкусным обедом. Естественно, чтобы заработать похвалу, она повторит поступок. Что же понимать под плохим поведением? Это, конечно, вопли, злость, превращение обивки мебели и занавесок в клочья. Если кошка рвет гардины, можно шлепнуть ее газетой, а лучше всего уронить ключи. При этом обязательно сделай своей мурке стенд для царапания, чтобы она могла отвести душу. Чаще всего кошка быстро соображает, во что можно точить когти. Неплохо бы предложить мурке еще и брусок из мягкого дерева, обтянутый старым ковриком. Самая главная команда для кошки — нельзя. Она произносится, когда мурка плохо себя ведет, и всегда подкрепляется конкретными действиями. Помни, что кошке не понять, почему ей один раз разрешили что-то сделать, а в другой раз за то же самое наказали.